Я так хотел переписать всю жизнь свою, как пьесу. Картины, роли, голоса, скрыв мусор за завесу. Не ту хотел себе я роль, которую играю. Пускай я был бы не король, но на дороге краю. Не те должны бы быть слова, не те ремарки сцены, не та сюжетная канва, не те за маску цены. Других хотелось видеть бы играющих партнеров, и зрителей, и шум толпы, и грамотных суфлеров. Я все хотел переписать по-новому, иначе, пока молчали небеса и не дружил с удачей. Но я узнал внезапно вдруг, кто режиссер и автор всего того, что есть вокруг, кто вне вчера и завтра. Нет жизни, сколько ни игра, мы не марионетки. В конце сей драмы будет рай, когда мы Божьи детки. Наш Бог великий режиссер дает свободу людям. Наш выбор здесь решает все, где после смерти будем. И я так хотел переписать всю жизнь свою покруче. Теперь же верю в небеса. Бог знает, что мне лучше.